Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. 17-18. Ему подали книгу пророка Исаии, то есть Иисусу Христу. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали им это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его. Второе место. Послание к римлянам. Первая глава. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию, который Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять, веря все народы. И еще одно место. Деяния апостолов, 13 глава, 47 стих. «Ибо так заповедал нам Господь: Я положил тебе во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувшие набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву, и знали их из своих пределов. И они, отрясшие на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнились радости Духа Святого. Вот, друзья дорогие, мы прослушали информацию о положении, как наши друзья трудятся на севере и в Средней Азии. И радость от того, что кто сегодня видит этот труд, кто сегодня совершает, чьи глаза сегодня открыты, видеть эти побелевшие нивы. Кто сегодня видит? Христос однажды сказал своим ученикам: «Возведите очи ваши». Сегодня наше собрание началось с этой темы, чтобы мы подняли глаза свои. И что мы видим сегодня? Чье-то сердце волнует, переживает. Кто-то думает: да, трудятся братья. А кто-то в сердце своем совершенно равнодушен. Но это единица. А в целом-то, друзья, если мы посмотрим на весь сегодня христианский мир, то, если посмотрим сегодня внимательно, то видим, что христианский религиозный мир, который сегодня не идет узким путем, занят совсем другим. Совсем другим. А чем же занят он? Когда мне пришлось быть там в Средней Азии, не только в Туркмении, в других городах или странах, как их сегодня называют, да, то я заметил, что в целом, вместо того, чтобы сегодня как бы христианство соединиться в одно, вместе в посте и молитве, воззвать Господу, идя по пути святости и чистоты, христианство занято сегодня, то есть, слава Богу, что братство этим не занято, сегодня занято экуменическим служением. Каким служением? Вот он, такое представление. В Москве недавно открылся кафедральный собор католический, то есть это главный собор. И там при открытии этого собора были все, и православные, и католики, и представители баптистов, евангельских христиан, все собрались для того, чтобы открыть кафедральный собор. Вместо того, чтобы посмотреть, что делает мир, мир в своем направлении сегодня соединяется вот 24 декабря 99 года. Католический этот папа Иоанн Римский призвал, что 2000 год — это год примирения. И в храме, там, и в других католических храмах открылись золотые ворота. То есть год примирения. То есть планируется в 2000 году праздновать год юбилея примирения всех конфессий на Елеонской горе. Мы там не будем. Братцы наши там не будут. Потому что это не наш путь. И с другой стороны, как-то недавно пришлось слышать такое свидетельство, ну пусть оно, может, неофициальное. В одном городе жил с соседями человек один неверующий, ну и по злобности своей к верующим плохо относился. Там дела плохие делал по отношению верующих. А потом куда-то исчез и появился уже православным священником. Пришел к верующим, просил у них прощения, сказал, что я неправильно поступал, простите меня. И говорит, вы находитесь на истинном пути, но вам дано 2 года, и с вами разберутся. Это имеет в виду тот, кто не в Экуменическом союзе. Конечно, в свое время, когда начались трудности, началась свобода, и началась вот эта другая, Господь провел братство долины уничижения, некоторые говорили, братство остается 2-3 года. Прошло почти 10 лет, слава Богу, мы живы и здоровы, да? Как брат. Но все же таки, братья и сестры, мы живем во время, когда с одной стороны открыты двери благовестия, с другой стороны у нас мало силы, и все же таки Бог с нами. Потому что, посылая учеников на проповедь, Иисус Христос сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Вот и наше обетование. Идите и научите все, что я повелел вам, Христос сказал. И когда он открыл книгу пророка Исаии и провозгласил лето благоприятное, день спасения, это день спасения продолжается до сегодняшнего дня. И мы сегодня радуемся, братья и сестры, тому, что Господь открыл эту дверь, и можем сегодня сказать, у нас в братстве мы как-то в прошлом году, в начале года, в Джамбуле было. И когда он открыл книгу пророка Исаии и провозгласил лето благоприятное, день спасения, это день спасения продолжается до сегодняшнего дня. И мы сегодня радуемся, братья и сестры, тому, что Господь открыл эту дверь, и можем сегодня сказать, у нас в братстве мы как-то в прошлом году, в начале года, в Джамбуле было первое общение братьев и сестер, которые работают среди мусульман. И собралось порядочно, и мы подсчитали примерно, сколько же в нашем братстве обращенных из мусульманского народа. Ну, маленькое количество, чуть-чуть больше, там, 250 человек. Потому что целенаправленно среди мусульман еще не работали. А там где-то верующие в Казахстане, в Узбекистане, в Туркмении, там, в Татарии, в других республиках или государствах сегодня. И все же таки мы собрались вместе, благодарили Бога, что Господь удивительным образом ведет свою работу и спасение среди всякого народа. И действительно исполняется пророчество или сказанные слова Иисуса Христа. Будет проповедано Евангелие о свидетельстве всем народам, и тогда придет конец. И вот открыта эта дверь, и мы с вами участники этого великого дела. Да, мы с вами. Вот такие простые, может быть. И вместе с тем, братья и сестры, видим ли мы эти сегодня побелевшие нивы? А знаете, почему человек может не видеть это, нивы побелевшие? У нас, значит, несколько лет тому назад было общение. Общение необычное. Где-то собралось человек, наверное, 25, не больше, может, примерно столько. Лет 5 тому назад или 6 собрались первое общение по Центральной России среди глухонемых. Собрались глухонемые, вот человек 25 примерно было, первое общение. Сегодня общение проходит глухонемых, вот оно будет 14, 15, 16 апреля в Курске, где уже собирается, мы раз в полгода собираемся, где-то около 200 с лишним человек. глухонемых и переводчиков. И тогда, когда мы первый раз собрались, знаете, как Господь слово-то посетил, обращался я к глухонемым, говорю, вот слово Божье есть пророчество такое, и глухие услышат слово. Вы знаете, как они обрадовались? Что о глухих сказано там. И тот момент интересно было смотреть. Первый раз я наблюдал картину, когда глухонемая молодая девушка каялась, к Богу обращалась. Вышла, собрание идет, она вышла вся такая накрашенная вся. И через переводчика все, несколько слов. Бог, прости. А вся плачет, слезы текут мне по глазам. Ну, черные такие, да, накрашенные. А я у нее спросил, жестом показал, что у нее там. Она мне говорит, вот так. Все понятно. Слезы текут, она такая радостная. Я говорю, братья и сестры, глухие слышат. И так пошло, пошла эта волна, обращение там, покаяние там, покаяние там. И вот так уже, уже стабильно. И знаете, о чем тема будет общения глухонемых вот в Курске? Послание, Евангелие от Луки, 12 глава, 35 стих. «Да будут числа ваши припоясаны и светильники горящие». Да, для глухонемых. Так что, если в вашем городе есть глухонемые, пусть они приезжают в Курск. Будет там общение. И не только, братья и сестры, для глухонемых и для тех, а почему сегодня не видят эти чудеса? Потому что глаза вниз смотрят. Сердце занято другим. В Евангелии от Матфея сказано, их глаза не видят и уши не слышат. Почему? Сердце каменело. Каменное сердце. А кто делает сердце, берет из руки, делает, берет сердце каменное, делает плотяное? Кто делает это? Господь. Значит, а у кого сердце каменное, кто смотрит вниз, никогда не видит чудеса Божьи. Он будет недоволен, недоволен на всех. А сегодня время, братья, вот мне в прошлом году Господь позволил так вот по обстоятельствам служения посетить почти что вот оттуда от Бурятии и до Москвы. И было в этих местах, в больших, маленьких церквах, и с людьми беседу, ну, там за пределы даже нашей страны был, там, Монголии. И что я обратил внимание? Это как, знаете, как сеть, которая нашла на всех, и даже на некоторых неверующих, дух недовольства. Люди недовольны обстоятельством, люди недовольны положением, губернаторами, президентами, министрами. И в церквах недовольны пресвитерами, все недовольство. Я думаю, как же так? Ну, неужели недовольство? Да, друзья, недовольство. Все плохо. Это было как хорошо. И некоторые, вспоминаю из Ветхого Завета, вот в Египте это было хорошо. Лук репчатый, чеснок, рыба бесплатно. Вот все. Вы знаете, как-то воодушевленно говорят, как было там хорошо. А забыли, что детей в Нил бросали, мальчиков. Забыли, что жизнь была горькая. Забыли, напрочь забыли. А вот в своем привкусе физическом лук репчатый, чеснок, рыба, мясо и так далее. И сегодня, друзья, что мы сегодня наблюдаем? У некоторых ностальгия. Вот раньше, как-то недавно встретил одного человека, пожилого человека, правда отлученного. Братство не то. Я говорю, как не то? Может, и Христос не тот? А я говорю, да может, ты не тот, а? Нет, что-то не то. А мы говорим, слава Богу, то, что есть. А почему дух недовольства? Время последнее. И дух вот этот, смотрите, вот этот день найдет как сеть на всех живущих на земле. И какое-то время, как сеть. Недовольство кто? Всеми недовольствами и политическими, и религиозными, хотя это не наша сторона, всеми недовольствами. А кто? Вот придет тот, который сделает, что все будут довольны. Мы знаем, кто придет, да? Антихрист. И думаешь, иной раз, братья и сестры, думаешь, как-то страшно становится. Молодые братья, молодые сестры, погоду уверовавшие, такой дух недовольства побуждается. Что это такое? Что? А знаете почему? От безделья. Кто трудится, кто работает, кто видит этих измученных, истерзанных дьяволом, или этому некогда судить. Кто недоволен? Давайте-ка, потрудитесь. Да нет, вот здесь. Вот возьмите себе, вот через дорогу сосед живет у вас. Возьмите его в посте и молитве, вырывайте его, делайте какого, и покажите. Не с пресвитерами бороться, не с служителями бороться, не с братьями и сестрами бороться, а покажите вот это, вырви из когтей дьявола и в собрание приведи. Да не доводит, вот силы вот у нас не тратит. А между собой, конечно. И это сатане и на руку. Давай, между собой сражайтесь. Братья и сестры, не Дух Божий ведет к этому. У нас есть оружие духовное, друзья мои. И если мы хотим побеждать, а кого побеждать? Себя, прежде всего, побеждать. Да? Себя. Если мы хотим побеждать, у нас оружие не плотские, сильные Богом на разрушение твердынь, чьих, сатанинских. А как? Беседую с одним молодым братом, и он мне начинает объяснять, да вот я говорю, слушай, ты вот недовольство, а ты в посте-то был об этом? Да нет. А почему? Да я уже постился, ничего не получается. Ну как же так, брат дорогой, ты в посте не был, ты не попостился один раз, может быть, там до двух часов, с утра до двух часов, а перед этим вечерком плотника поел, до двух часов попостился, ты в кавычках считай, в кавычках, сказать, а потом и ничего, да ты попастись как следует, да? Войди в присутствие Божие. А потом, если Бог расположит сердце, потом беседуй. Вот, братья и сестры, и сегодня Господь-то нам открывает побелевшие нивы Туркмении, Средней Азии, Крайнего Севера, наших деревень и сел. Мы раздумываем, почему, вот тут записочки некоторые пришли, почему не хватает усилий в труде, души уходят. Братья и сестры, я скажу, почему уходят. Не вступаемся мы за них в борьбу. Ну пришли. Вот брат Володя рассказывал, а я был у них. Он говорит, поедем на благовестие. Ну поехали на благовестие. Мы представляем благовестие, сейчас деревня соберется там, знаете, столько народу, и мы будем их каять сразу, да? Вместо того, чтобы там сеять, а потом молиться, а потом ухаживать, а потом жать, да? Приехали в деревню, сели за стол такой, навес такой, да? Чай пьем. Я думаю, ну что за благовестие такое, а? Сидим, чай пьем. Пришли там 5 человек и беседуем. Вот и благовестие. А потом смотрю, покаяние одно, второе. Там, смотрю, в этом городе церковь образовалась. А вот с этих душ. Индивидуальная, личная работа. Нет, не собирать толпы. Не собирать, вот я сейчас буду каять. Нет, а поработай с одной душой, а? Пойми, что такое ценность, одна душа, и ты чуть-чуть поймешь, что такое пресвитер, который болеет за всех, или там благовестник, или там духовный работник. А ведь этого же нету. Почему нету, братья и сестры? А потому что глаза вниз смотришь, вниз. А подними глаза свои, посмотри, сколько сегодня труда, сколько сегодня работы. Я вам скажу, братья и сестры, сатана сегодня и ловок, и мастер на то, чтобы нас вот на междусобицу как-то, вот на какую-то междусобицу, вместо того, чтобы посмотреть на эти побелевшие нивы, и сконцентрироваться вот в постах и в молитвах туда, на эту работу, вот рядом, живущих с нами. Это успех тогда будет, братья и сестры. И этого-то сатана боится. И я-то говорю, в масштабе, допустим, христианства мировой, бы взял бы, объявил бы, как, знаете, пост и молитву, и по Слову Божьему, святой досвящается еще. Давайте будем, братья и сестры, посте молить. Нет, об этом нет. Надо давать и коммунистический союз собирать. А церковь Иисуса Христа стоит на узком пути. И в братстве, слава Богу, эти вопросы очень важно затронуты. И сегодня мы видим, и вот нам Бог условие такое поставит. Покорять вере все народы. И кому это? Всем нам. Всем нам. Вот мы побыли... Общение у нас было не так давно, в Невиномыске, это Кавказ, объединение там. Собрались верующие с Армении, с Грузии, с Абхазии, там, с Краснодарского, Ставропольского края. Вы знаете, какое доброе свидетельство, а? Какое доброе свидетельство. Вот стоит брат, армянин, и рассказывает. Значит, а это действительно было такое дело. Жил он, поживал в Курской области, потом в Белгородскую переехал. Ну и знаете, свойственный армянский характер, не совсем такой уживчивый со всеми, везде он у всех видит недостатки, все плохие, он хороший. Но как-то мы встретились с ним, говорю, а его так вот, армян, зовут Иваном. Иваном зовут. Вань. И говорю, ты что тут ссоришься? Езжай ты в Армению, ссорись. Там же у тебя столько родственников. Вроде бы сказал так Сказал раз, потом два. Потом встретил в одном месте, смотрю, говорит, ты куда? Он говорит, в Армению еду. С женой, с детьми. И вот встретился я с ним. Говорю, как? А говорит, на год переехал, а теперь хочу остаться там. И отец покаялся, и братья покаялись. Господь нашел. И так ты же знаешь армянский язык. Что ж, давай вот там и живи, и проповедуй. Встретил брата, но тоже армянина, да? В Белой церкви, под Киевом, знаете, да? Артур там жил такой. Я говорю, Артур, а он такой ярко выраженный армян. Я говорю, ты что здесь делаешь? Ты что, украинцы будешь проповедовать, а? Езжай ты в Армению. Слава Богу, переехал на Горный Карабах. Сегодня трудится там. И есть покаяние. Вот куда обратить внимание, друзья мои. Вот куда обратить внимание. Смотрим, я вот брату Игорю вашему говорил, вот он говорит, ты что тут делаешь? Ты почти что туркмен. Что он тут делает, а? Я говорю, езжай там туркмены у тебя в Ставропольском крае, если не хочешь в Туркмению ехать. Да, ты не смущайся, брат, это на самом деле так, да? И столько, брат, честно, нужды сегодня, а? Видим сегодня, брат, честно, мы нужду или не видим? Думаю, слава Богу, что видим. А если видим, то у нас единственный выход, сказать, Господи, вот я хочу проповедовать среди народа. И стоит брат Армении рассказывать, за Грузию рассказывать, за Абхазию. В Абхазии после таких жестоких, такой жесточайшей войны, брат пресвитер встает и говорит, я переехал туда в Сухуми, и приехал, стал проповедовать Евангелие. Люди же с большим желанием раздаем Евангелие на абхазском, русском и там грузинском языках. А только условия. Приехали мы, говорит, она скажет, вы зачем приехали? Вы здесь живете или приехали просто так? Он говорит, я приехал здесь жить вместе с семьей. Ну тогда проповедуй. А гастролеры нам приезжие не нужны. Уезжайте отсюда. Если хотите нам проповедовать, живите среди нас. Это, братья и сестры, основной принцип евангелизации. Хочешь проповедовать, живи среди нас. Или венки, или там туркмены, или там дагестанцы, или там, допустим, северной народности. В этом в сентябре, когда вот у нас праздники жатвы, нам с братьями пришлось побыть в Дагестане. Значит, там Махачкала, там Дербент, Кизляр. Вот мы собрались в Кизляре на праздник жатвы. А праздник жатвы там получился такой, что в это время шла Чеченская война там. Тогда, ну, прямо вот рядышком там и выстрелы, и стреляли там все пушки там. Они собрались, молитвенный дом, конечно, небольшой, много беженцев. Вы знаете, что я заметил, друзья? Они очень много собрались в доме, но никто не слушал Слово Божие. Чем-то были заняты совсем другим. И вот мы проповедовали, говорили о том, что покаяться. Они вот, я смотрю на них, они чем-то заняты. Ну, понятно, когда после части такой официальной у нас начался обед, ну, я понял, чем они заняты. На обеде они заняты были другим. А почему? Время ушло, друзья. Время. И когда мы побыли в Хасавюрте, там маленький городок, конечно, военное положение в то время было трудно, так везде блокпосты, там военные, магазины не работают, школы тоже, все собрались вместе, такой маленьким собранницам, все-таки 15, да? Люди с большим желанием слушают Слово Божие. А там наших нет, только две бабушки. И одна, ну, пожилая, средних лет сестра, кумычка, живет. Все три человека. Они мне говорят, православный священник сбежал отсюда. А мы хотели бы, чтобы вы нам Слово Божие говорили. Правда, слава Богу, Господь дает через братьев труд. И библиотека стояла, несмотря на войну, библиотека была, там трудились друзья. А я вот думаю, вот бы кто-то переехал туда, в Дагестан, а? Вот туда, где живут три старушки, там две старушки, одна средний возраст. Переехали бы с семьей его, вот бы пожил бы там. И открыл бы вот туда, в Дагестан, в Хасавюрт. Или, к примеру, побыли бы в Дербенте. Дербент – это старинный город, очень старинный. Кто, может, знает историю, ему 5000 лет город. И там не было никогда никаких христианских направлений, никаких. Иудейская синагога и базар. Со всех гор спускаются там разные национальности, их там 32, что ли, в Дагестане. Каких только не спускаются. А все говорят на своих языках, и все говорят по-русски. И получается, что там очень отлично проповедовать. Братья наши приехали с библиотекой туда, трудятся. И каждый раз, каждый воскресенье, каждый день было там собрание, это библиотечное служение, с 10 до 3. И каждый раз встречается война. То шииты там, ну, ваххабисты, вот эти вот фундаментальные исламисты, то власти противятся, не хотят, чтобы библиотека была, а люди идут. Мне братья говорят, у нас у нас тысячи читателей. А что получилось? Оказывается, вот эта война, которая так и среди мусульманства, направление-то везде, по всем мусульманским странам, вот это шиизм или фундаментальный ислам, открыл свое лицо. И простые мусульмане, как их называют, народные мусульмане, ну они мусульмане как, вот у нас некоторые говорят, я православный, а почему ты православный? А вот меня крестили в детстве. И он, я мусульманин, а почему? Да я не знаю почему. Ну вот родился, ну вроде обрезали там детство или что-то сделал, не знаю. И что получается, друзья, когда им говоришь, и вот этот, они поняли суть вот этого ислама фундаментальным, что это человека ненавистническое направление. И когда они поняли все это, они потянулись в христианство. А тут библиотека христианская. Слава Богу, там дом Алета сейчас в Дербенте есть. Если у кого желание есть поехать потрудиться, можно это сделать. Дербент. Там такой дагестанский город. Вот. И там трудятся. Слава Богу, покаяние есть уже. И среди татов, там таты это горные евреи, и среди простого народа. Вот бы чем-то заниматься, а? А это совсем не интересует. Кого не интересует? Нас-то это интересует. Интересует тех людей, которые сегодня делают мировую религию как средство управления народом. Это страшный путь, братья и сестры. А вот Господь и нас повел, и Он дал нам силы покорять вере все народы. Вот почему мы переживаем, мы думаем, и думаем за Чукотку. Хорошо, что и вас будут думать и молиться. И за Нарьянмар, и за Ивенкию, и за Среднюю Азию, и за Дальний Восток. Да и подумать, а как же там народности, которые живут, допустим, в той же Монголии, они же тоже не знают Бога. Им же тоже научили, как мы на север приехали и говорят нам, вы знаете, нам русские, ну не имеется в виду прям русские, русскоязычное население, может и украинцы, и белорусы, научили водку пить. А теперь вы научите нас, как Богу служить. Да это наша ответственность, друзья. И не только это, атеизм туда привезли. И Бог сегодня определяет для нас, чтобы мы с полной ответственностью могли бы подумать об этих народах и понести, покорять в вере все народы. Но по нашей человеческой инициативе, энтузиазму не получится. Вы знаете, энтузиазм быстро кончается. Мы однажды группой благовестия поехали в Ивенкию, и с нами поехал один молодой человек. Ну, верующий, хороший брат, вроде неплохой такой. Ну, как-то, может, не досмотрели, на энтузиазме человеческом поехал. Его нужно было срочно отправлять назад. Мы говорим, дорогой, езжай домой. Энтузиазм. А почему это происходит? Нет отдачи, нет самоотречения и нет понимания воли Божьей. Мы думаем, вот записка тут пришла одна. Как понять мне волю Божью, где меня хочет Господь употребить? И часто это у молодежи есть. Где же меня хочет Господь употребить? То ли в этом, то ли в другом месте, то ли в третьем месте. Кто-то мнит себе чуть ли не служителем, кто пресвитером, кто благовестником, а кто и как. И как, братья и сестры, где потребить? Господь хочет? Оказывается, давайте мы с вами, чтобы нам ясно понять, какой Господь, что хочет Господь от нас. С одной стороны, мы хотели бы сразу знать, Господи, ты посылаешь меня на Чукотку? Сразу поеду. И может быть у некоторых даже сны снятся с Чукотки. А это просто романтика. А Господь сегодня хочет нас видеть в реальном служении, в том труде, который Он хочет, чтобы мы выполняли. И как выполняли? Будь верен до смерти. Вот библиотечное служение, или там книгоноши, или там действительно миссионерские поля, или поля благовестия, или просто вот рядом с тобой живущие соседи. Ну как? А для этого мы откроем сейчас 12 главу послания к Римлянам. Для этого. Ну, чтобы немножко, чуть-чуть освежить некоторые мысли. Он сказал, чтобы покорять вере все народы. Мы получили благодать и апостольство. И вот в 12 главе послания к Римлянам апостол Павел открывает нам некоторые принципы служения. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Замечаете? Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении и так далее. Первое, что Господь хочет, братья и сестры, от нас, это нами владеть, не служение. Он хочет безоговорочного отдачи нашего. И это осуществляется нами тогда, когда мы каялись, когда мы приняли крещение, и еще это хорошо, это ступени. И дальше, чтобы Господь нами стал распоряжаться, как Он хочет. А для этого у нас есть воля. Чтобы нам познавать, что есть воля Божия, нам нужно предоставить себе жертву живую. Чтобы нам познавать, что есть воля Божия, и как? Не сообразуясь с веком сим, но преобразуясь обновлением ума вашего. То есть нам не нужно думать, чтобы нашей голове не было, ну как можно познать волю Божию, если, к примеру, ну простой пример вам, из вашей практической жизни, молодежи особенно. Вот вам нужно купить туфли какие-то, да? К примеру, ну к примеру. Вы пошли на базар. Можно обойти весь базар, проверить все туфли, просмотреть все юбки и кофты, весь день потратить, и потом только в конце этого дня, может быть, и купить что-то. А зачем ходить по всему базару? Для какой цели? И везде смотреть и удивляться, о, там такие юбки, там такие одежды, зачем нужно? Или взять рекламный журнал такой вот и рассматривать его целый день вместо Слова Божьего. Ну, вот западный журнал, особенно немецкий, германский. Там тебе и одежда, там тебе и интерьер твоей спальни, там все. Я знаю, одна сестричка молоденькая, вот такой, значит, рекламную сделала себе свадьбу, брат такой. Вот как прочитала там где-то, вот такие должна быть. Такая должна быть фата, такой должен быть брак, такой должен быть интерьер. Все вот так и сделала. Это сообразуясь веком сим. Что ж там может быть святого, друзья мои? Разве может Господь таким сердцем говорить, где заняты мысли, вот бы мне вот это, вот бы вот это, вот бы это. Зачем это нужно? Братья и сестры, я вам скажу один такой горький пример. Нам пришлось с одним, с братом совершать служение по очищению в одной из церквей, живущих рядышком с Западом там. И вот мы пришли в эту семью, и брат-служитель, старец, достает из под журнального столика такой стопку, 4 или 5 там, вот этих журналов мод. И говорит, а это зачем у тебя? На брата. Ну как же, от жизни-то мне надо отставать. И итог какой, брат, сестры. Итог какой. Вот едем мы с ним в машине потом. Он мне говорит. Брат, вы от жизни отстаете. И как? А вот как. Я себе купил очень хороший дом двухэтажный. Теперь мне нужно обставить этот дом. Ну я же не могу, там, чтобы он не обставленный был. Мне нужно еще заняться. И занялся. Занялся. А потом говорит, вот последнюю машину продам, ну последнюю или какую. И вы знаете, самая страшная трагедия. Осталось трое детей. Он погиб. Убил электрическим током. Самое страшное состояние. В расцвете сил. Крепкий такой молодой человек, будучи отлученным, моментально смерть. И все. И что-то сразу я вспомнил нашу беседу с ним. Все, конец. Все осталось. Двухэтажный дом. Жена, обстановка. Все осталось. Ну ладно бы, а сам-то куда пошел? Мы-то спасением не распоряжаемся. Ну по положению, состоянию. Да говорят, даже был выпивший в это время. Вот. Моментальная смерть. И думаю, вот он и рекламные журнальчики. А они имеют определенную цель. Не сообразуясь веком сим. Когда мы будем сообразоваться, когда будем смотреть этот журнальчик, нам нет нужды быть. Там кто-то страдает, кто-то переживает, кто-то мучается, кто-то там живет в этом в поселке, где воды нету, где удобства нету, где света нету, где они, может быть, я приехал на Таймыр, да? Смотрю, братья раздеваются, ну, верхнюю одежду снимают, обувь, смотрю, пальцы черные, на руках, на лице какие-то язвы такие. Говорю, что такое, братья? Да, брат, ездили на буранах посещать Долгана, обморозились. Кто видит, а? Только те, которые глаза подняли. Остальные, если не там, в этой суете жизни, там не до спасения, там потерять ее можно. Так вот, Слово Божие, умоляю вас, братья, милосердие Божие, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь веком сим. И как это хотелось бы, чтобы в всем сердце было. Не сообразуйтесь. Нет, выйдем к нему за стан. На все его поругание. Это стыдно. Может быть и стыдно. Что тебе подумают? Да что тебе подумают? Пусть думают, что ты жить для Бога-то будешь. Не модно, говорит, сегодня иметь большие семьи. Да-да, не модно. Не модно? Но по Божьему слову это так. А когда будешь смотреть этот рекламный журнал, и будешь планировать и семью свою, и будешь не по воле Божьей выходить замуж, а по взгляду очей своих, а потом придешь к служителю, брат, нету жизни, что делать? Ни с мужем, ни с женою. И вот служителям приходится, как бы сказать, не только носиться, а думаешь, ну как же, ну что получилось, ну как же это так? Вот так, друзья мои. О каком благовестии речь может идти? Там бы только душу свою, как голову из огня, спасти. И тот, кто я знаю. А вот Господь нас сегодня говорит, если мы хотим жить, и жить правильно, и жить верно, у нас только единственный выход – представить себе Богу. А Он нас формирует. И ты увидишь себя, что ты найдешь себе в библиотечном служении, или, может быть, книгоноше служении, или вот приводить душу, вот не надо, может, тебе проповедовать, вот пришла душа там, а ты возьми, допекай ее, да так опекай ее, с полной самоотдачей, чтобы переживания твоими переживаниями стали. Болезнь твою вот так сделай, ты скажи, Господи, вот хочу быть светом среди своих соседей, неверующих, родственников близких, вот так светить, чтобы ты отображался во мне. Вот это благовестие, братья, неотразимо. Жизнь среди них. А вы знаете, когда приезжаешь на северный поселок, люди, забытые государством, люди всеми забыты, и вдруг приезжают туда люди, верующие, семьи верующих, двое, трое, четверо детей, пятеро детей. А вы зачем приехали, спрашивают? Жить среди вас. А зачем? Чтобы вам Евангелие проповедовать. Как? Вы специально для нас приехали? Да, специально к вам приехали. Жить среди вас. Вы знаете, какой-то начинается, как бы сказать, как тут, откуда появились, как бы жизненные силы. Это ради нас вы приехали. Значит, мы не забыты ни Богом, ни вами. Значит, вы любите нас. Да, Чукчей. Да, Ивенков. Да, они подают вот тебе мясо такое испорченное. Мы называем тухло, они называют душком. Да, надо есть с ними вместе. Это душа, это их культура. Да, вот так вот. Сидеть на полу вместе с ними, чай пить или руками есть. Да это мелочи. А вот полюбите. Кого? Господа, братья и сестры. Он оставил небо и пришел сюда, чтобы меня и вот сидящую здесь брата, сестру спасти. И отдал свою жизнь за нас, грешников. И он нам сегодня говорит, чтобы мы не для себя жили, а для умершего и воскресшего. А без самоотдачи невозможно. И понять волю Божью, если в сердце занято чем-то другим, не получится, друзья дорогие, не получится. Такой пример вам привяжу. Приведу пример. Вот беседую с братом одним, молодой брат, лет, может, 25 ему в то время было, и говорит мне, брат, у меня вот такое искушение сильное есть. Вот прихожу к неверующим родственникам, моя голова поворачивается сразу к телевизору. Прямо раз мне говорит, Саш, ты что? А я телевизор смотрю, даже как-то автоматически. Я говорю, ну так же не может быть, как-то. Ну вот так получается. Вот раз и телевизор смотрю. Ну потом стал с ним беседовать, он мне рассказывает. Знаешь, брат, вот почему, я понял почему. Я грешу. Грешу взглядом. Ну понял, 25 лет, молодой парень. Он, да нет, брат, не этот вопрос. Вот увижу я машину, Мерседес, вот бы мне за рулем там. Ух, вот это бы я сидел бы. Увижу там другую, третью. Я там, как будто еду в этой машине, и провожаю взглядом, вот бы мне, и грешу. И на самом деле, братья, на самом деле, побеседовали, и вот этот грех у него. Я говорю, а зачем тебе это надо? Ну, мне же хочется машину такую иметь. Милый ты мой, да разве это цель? Да разве это жизнь? Да если Бог тебе даст эту машину, да Богу ты отдай ее. Скажи, Господи, полученное от тебя даю тебе для служения, для труда. И сколько таких моментов может быть Особенно среди молодежи, особенно. И ведь предстоять... Напоминал, что 11 час. Умоляю вас, братья милосердным Божьим, представьте тело вашу жертву, не сообразуясь с веком сим, и потом. А потом, когда ты поймешь, что ты Божий, не думайте себе более, нежели должно думать. Такой пример приведу вам, братья и сестры. Вот хоть как хотите, скажите. Вот был в одном месте, да? Сидим, беседуем с братом. Брат полурусский, полуивенк. Ну, вообще, полубелорус, полуивенк. А по паспорту русский. Ну, такая метаморфоза получается. Вот беседую с ним. Ну, брат такой хороший вроде бы. Ну, только покаялся и говорит. Называет меня, спрашивает, а я пресвитером не буду? Он мне спрашивает. А вы знаете, я чуть-чуть как бы опешил. Я говорю, как пресвитером? Ну, а мне нельзя пресвитером руку полагать. Вот как верующий. Я говорю, что это ты взял-то? А я где-то прочитал, хороший тот солдат, который мечтает быть генералом. Я говорю, ну, может, и хороший тот солдат, я не знаю. Но я тебе дам совет, брат. Я говорю, я тебе дам совет. Первые 10 лет ты об этом не думай. А вторые 10 лет ты отгоняй эту мысль себе. А потом посмотрим. И сам думал, братья, вот хоть и улыбается сегодня, сам думаю, ну откуда у него эта мысль, а? Ну почему бы не трудиться ему, не думая, а я, наверное, буду пресвитером. Это будет мешать. Ты представь себе распоряжение Господа. Ну уж у кого-то такая мысль тоже есть. Вот я, может, буду пресвитером или благовестником. Это Он поставляет. Он. То есть Бог поставляет. А ты вот будь верен до смерти. И предоставь себе распоряжение Господа. И будь верен до смерти. А если Бог усмотрит, это Его сторона. И написано... Ты не думай о себе, более ниже должно думать. Но думай скромно, по мере веры. Вот твое положение какое. И когда мы, брат, сестры, дальше, смотрите, написано. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Вот они, мы вместе. Не думай о себе больше, нежели должен думать. Вот, брат, сестры, в чем проблема. Когда мы начинаем думать о себе, более ниже должно думать, чуть ли, знаете, не таким великим деятелем по благовестию или там по устройству церквей, а не это нужно. Представь себе распоряжение. То есть ты займи то место в церкви, которое тебе подобает. А как это ты займешь? А когда ты предоставишь себе распоряжение Господу. И Бог тебе определит твой труд, твое служение. А если придет время, то Бог тебе и поднимет, и поставит, и утвердит, и рукоположит. Это Божья сторона. Вот, друзья, в чем-то причина. А? Поэтому Господь сегодня обращается к нам. Видим ли мы сегодня эти побелевшие нивы? Видим ли сегодня, что язычники там, живущие на том же Таймыре или в Ненецком округе, они ждут сегодня работников туда. И не просто каких-то работников, а тех, которые могли бы самоотверженно поехать и трудиться там, полагая жизнь свою за них. Вот так. А там действительно серьезный вопрос. И не только там. Мы сегодня видим повсеместно Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, ну меньше, Казахстан. Вот эти места дагестанские. Вот с братьями беседовали, братья побыли в госпитале для раненых российских солдат, которые воюют в Чечне. Но ведь удивились. Чему удивились? Мы беседовали с ними, раздавали Евангелие. И они все полны решимости снова в бой. Раненые, не домой, срочной службы. Ну ладно, контрактники, понятно. Раненые, снова в бой, туда в бой. Что их движет, а? Какой дух их толкает на это страшное преступление? Я подумал, вот как они заряжены, как они захвачены этим огнем сражения. И думал, Господи, пошли же ты нам, вот, чтобы мы захвачены были Духом Святым. Идти, они хотят убивать людей. Пусть какие цели, ладно. А мы бы пошли одним духом захвачены спасать людей. Как брат прочитал, спасать взятых на смерть. Они на самом деле взяты на смерть. И неужели откажутся от обреченных на биение? Мы не имеем права это делать. А если мы откажемся, мы просто не видим. Братья и сестры, у нас еще нет возможности трудиться среди... У нас, не знаю, у вас тоже, наверное, еще есть... Целый слой населения – это слепые. это тоже свой мир, как мир глухонемых, это мир слепых. Пока еще только где-то проблемки, где-то, может быть, в некоторых местах, там, где-то там занимается, там. А так это целый слой населения. Наркоманы. Их сейчас полно во всех городах. Бомжи. Их полно везде. За них тоже умирал Христос. Да, это люди, которые, может быть, совсем выброшенные обществом, как бы сказать, на свалку. Но это люди. Это люди. Как-то однажды миссионер из Голландии приехал в Риньяя и там увидел страшное состояние людей, то он вспомнил, по-моему, из 9-го псалма, «Пойди, скажи этим народам, что они люди». Вот пойди сказать этим людям вокруг нас, окружающих, это нужно только самоотречение, только самодача. В одной из районов Воронежской области как-то Господь дал возможность, и в прошлом году стояла палатка. Вы знаете, палатку поставили, милиция пришла, чтобы снять палатку, в прошлом году тоже там была, стояла палатка, но когда вошли в палатку, они поразились. Они увидели, с песнями возрождения стоят, поют наркоманы. И среди них самый отъявленный, 14 лет был наркоман, и Бог его помиловал. Вот они стоят, они руки опустились у них, это вы здесь? Ну, проповедуйте. Нет сил было сказать против. Там целая группа образовалась. И он ходит по этим притонам, потому что, зная, самому ему сегодня 34 года, ходит вместе с группой таких же обращенных, и действительно у них есть жизнь, братья. Я думал, а сколько таких людей? Где только их нету? Ну, кто же пойдет к ним? Неужели мы будем ждать, чтобы приехали миссионеры с Америки или с Голландии? Нет, мы с вами не только обязаны, мы должны. Потому что Он нас, и не лучше мы их, может быть, только по милости Господа, что мы рождены, кто-то были в верующих семьях, кого-то Господь нашел, мы не стали на эту стезю, может быть, бомжей или наркоманов, не потому, что мы заслужили чем-то, а по милости Господа. И теперь на нас лежит эта ответственность. Дорогие братья, сестры, дорогая молодежь, на нас лежит эта ответственность, чтобы нести спасение тем, кто рядом с нами. Если бы кто-то из нас, из молодежи, ну, пусть это, может быть, звучит как-то, сказал бы, Господи, вот что повелишь мне делать? А он сказал, что делать. Не надо думать, что. Идите и научите все народы. Да вот возьми соседа с тобой рядом стоящего, соседку там, своего возраста, мужчину или женщину, девушку или парня, да возьми, молись за него, да беседуй с ним, да постись, да приведи его в собрание, да так, чтобы попечение такое осуществлять, чтобы он покаялся и сам пошел других звать. Вот этот труд доступен каждому брату и каждой сестре. Но почему это не совершается? Нет отдачи. Хочется чуть-чуть пожить для себя. Наступает пятница или пост. Ой, ну ладно, в следующий раз. Или наступает время собрания. Ой, занято, дела. Или там молитвенный час нужно проводить, допустим, пораньше встать. Нет, ну ладно, потом, завтра. Братья и сестры, это старается дьявол усыпить нас через наше небодрствующее состояние. Апостол Павел, и так умоляю, представьте себя в распоряжении Господа. И он начнет свою чудесную работу. И он употребит нас, каждого употребить. И брата, и сестры, каждого употребить на это дело. И мы понесем эту весть о том, что лето благоприятное. Слушай, наркоман, лето благоприятное. Слушай, бомж. Или слепой, или глухой. Лето благоприятное. Иди, пока есть спасение, пока двери спасения. Я вам скажу, ко мне подошел как-то мой сосед и говорит, слушай, помоги мне, помоги. Как ему? Я пошел, стал молиться за него. Слышу, через 2 дня повесился. Думаю, сколько таких бездомных. За них никто никогда не молился. Никому не нужны, выброшены вон из общества людей, за которых умирал Христос. И, братья и сестры, это наша с вами ответственность. Нет, не тем религиозным деноминациям, которые сегодня говорят, так, закройте глаза, поднимите руки, закройте глаза, повторяйте, все, вы теперь дети Божьи. Обман. Так спасение никому не дается. И вот вы обратите внимание, не туда, я вам скажу, я встретился с одним американцем, пятидесятник, приехал в Сибирь. Я ему говорю, ты зачем к нам приехал? Вот таким вопросом. Вот такой вот а такая, не буду говорить о безнравственности. Зачем приехал? Он говорит, чтобы проповедовать Евангелие, пятидесятник сам. Я говорю, что ты с Америки уехал? А зачем русские в Америку едут? Я ему спрашиваю. А он говорит, чтобы есть и по животу себе хлопать. Вот и все. Братья и сестры, мне страшно становится при мысли. Я ему с фотографиями показываю, с Америки. Это такой двухметровый холодильник, открытый, стоит рядом. Тот из наших верующих, прям бы хотелось написать, Бог их чрево их. Не судите, пожалуйста. Разве для этого Бог нам дал жизнь? Не для этого. Бог нам дал жизнь, чтобы здесь, в нашей стране, в Америку благовествовать не надо ехать. Это обман, это миф, это фикция, обман. Проповедовать нужно здесь, среди живых. Вот Луганское, или в Лисичанске, или там в Краматорске, или там в Курске, или там в Москве. Вот здесь нужно проповедовать. А туда не надо ехать. А если кто-то едет для себя, то он подвергает душу свою серьезной опасности. Дал бы Бог нам, братья и сестры, особенно молодежь, серьезно понять этот вопрос. Что вот и представить себя, а если не представишь себя, убегишь, улетишь. Подхватит ветер тебе вот этот, который Господь допускает, ветер вот этот. И полетишь туда, за кордон. На эти острова, где сам спасешься ли, неизвестно, это не наша сторона. А нам сегодня Бог говорит, вот, вот оно, время и место, где нам нужно открывать и проповедовать Евангелие тем, которые живут рядом с нами. На сегодня, наверное, хватит. На сегодня будем молиться. Завтра продолжим. И мне бы хотелось, братья и сестры, вам такое пожелание ставить. Ну, не пожелание, чтобы этот вечер не был пустым, чтобы ну, не дали обворовать, знаете, как получится. Вот послушали, согласились, помолились, вышли, а ты видишь, одна другая говорит, да, вот у этой вот такая юбка отличная, а у этой там туфли, а, о, да, ух, отлично, вот бах, где ты брала, где покупала, и все, и пустота, обворовал. Так вот я вам хочу посоветовать, прочитайте сегодня вечером 12 главу от Луки полностью, 12 глава от Луки, она большая глава, прочитайте полностью с первого стиха и до конца. И об этом просуждайте. Там все записано. Как нам жить, во что одеваться, что нам есть, и как нам гореть и сгореть. Я вам скажу один пример. Как-то мы сидели совсем недавно, вот в прошлом году, в гостях я был в Туркмении, так иной раз Господь позволял там бывать. Сидели мы с братьями в одной семье. Семья эта была, она верующая, он неверующий. И брат сидел с нами, и ну, сидели по-туркменски на полу. Конечно, для меня это очень большая трудность. На полу сидеть это тяжело, не знаешь, как сесть. Да. Ну, кто хочет попробовать, попробуйте дома, посидите 15 минут на полу. Ноги по себе, да. И есть попробовать там вместе, это трудно очень. Вот мы сидим на полу, вместе сидим, брат поднимает свечу. Смотрите, вот такой маленький такой... Агарочек свечи парафиновой или стеариновой. Смотрит и держит. И вспомнил одну историю. Я ему сейчас расскажу историю. Она очень простая. Значит, это было очень давно. К нам в гости приехал один армянин. Это давно было. И подарил моей сестре прекрасную стеариновую свечу. Знаете, красивая такая, вся разукрашенная. Она до сих пор цела. Сохранилась. Знаете почему? Она никогда не горела. А мы много покупали свечей. У нас тоже бывает света, не бывает на раз. И они все сгорели, потому что светили. Мы, может, хотим кто-то сохранить свою жизнь.